У западных посетителей Турахских высот создалось об обосновавшихся там советчиках довольно серое и неопределенное мнение. Кроме полковника Церовского, никто не говорил на иностранных языках. В сущности, он был достаточно выпуклой фигурой. Он был заносчив и легко раздражался, но также быстро брал себя в руки и становился гладким, вкрадчивым, даже льстивым. Наружность его была красивой, типичный польский аристократ. Однажды на вопрос английских гостей, не принадлежит ли он к польской шляхте, Церовский с циничной улыбкой сказал, что отец его был подлецом голубой крови, но мать простой дояркой. Он даже сам назвал себя бастардом. Англичане нашли это заявление шокирующим. Присутствующему американцу, приехавшему из Зальцбурга, понравилось. Это, по его мнению, было и оригинальным, и смелым. Полковник был высокого роста, тонкий в талии, с изящными руками пианиста или шулера. Настолько длинны и гибки были его пальцы с розовыми миндалевидными ногтями. Но лицо у него было плоское, широкоскулое, типично польско-крестьянское, и совершенно непонятно, как у него неожиданно плебейскими были широкие, короткие ступни ног. Эта неувязка между шляхетским торсом и руками, с мужицкими ногами и головой, проявлялась и в его характере. Церовский любил хорошо и тонко поесть, любил классическую музыку, может быть, подделываясь под Дзержинского. Часами мог играть на фортепиано, не очень хорошо, но и не очень плохо, и сам считал себя отличным шопенистом. В то же время его вкус в литературе был неопрятным. Он искал сальные книжонки, и когда уже за границей случайно встретился с романчиками итальянского пошляка Петтигрилли, нашел его самым гениальным писателем, открывшим настоящую сексуально-звериную натуру человека. В форме он был элегантен, требователен к военным портным, всегда опрятен и следил за чистотой ногтей, подбором гладко зализанных волос. В штатском он был просто невозможен. Накупил в Вене ярких галстучков, завязанных особо остреньким бантиком, вычурные ботинки из кожи двух тонов, широким белым рантом. Костюмы были по последней моде, появившейся откуда-то после войны, с длинными чуть ли не по колени пиджаками и брюками, широкими наверху и сходившими в трубочку около щиколотки. Он любил вертеться перед зеркалом, мазал бриллиантином волосы, полировал ногти. Таким же двуликим он был и в выборе женщин. Во время наездов в Вену он искал сильных ощущений среди пострадавших во время войны и бросившихся, как мотыльки на огонь, обедневших дам общества или кокоток высшего стиля. На Турахских высотах он не брезговал и кухаркой Трудой, зазывая ее к себе на минуточку в комнату. Он ни с кем не дружил, был холодно официален со всеми офицерами-МВДистами, но приблизил к себе Мишку Мандрила. Он не видел в нем друга, а только грубую силу, в которой нуждался. С Мишкой он напивался до бесчувствия, запершись с ним в своей комнате. Перед Мишкой он откровенничал и, очевидно, наградил его доверием в то время, как остальных подчиненных. Вечно в чем-то подозревал, считая, что все они способны на любую подлость. Все ему завидуют и в случае чего с удовольствием предадут. Мишка, фамильярно-ласково, смел называть его полкашом, паном, без спросу брать папиросы из ящика Церовского и прикладываться к его заветным бутылкам французского ликера. Говорили, что у полковника где-то очень высоко, в самой голове партии, имеется защита. Но, очевидно, зная изменчивость судьбы, Церовский не считал себя неуязвимым. Поэтому и боялся карьеристов среди подчиненных, спал при закрытых на замке дверях, и когда Мишка по делам отсутствовал, ложась спать, подставлял к ним целый дубовый комод. Это было странным, так как перед его спальней и кабинетом, в котором он работал, всегда стояли парные часовые из азиатов, если не преданные ему лично, то во всяком случае слепо подчинявшиеся начальству. Прошлое Церовского никому из его сослуживцев на Турахских высотах не было известно. Не знали о нем ничего и западные союзники. С ними он был вкрадчивым, говорил медленно, немного глухим голосом. В нем не было слышно змеиного шипения и дикого рева, которыми он мог запугать даже самых не сдающихся подследственных. Он очень неплохо говорил по-немецки, мог, избегая серьезных тем, поболтать по-французски. Где-то нахватался ходких фраз идиом английского языка. Между персоналом Турахских высот говорилось, что Цировский несколько раз менял свою фамилию, исчезая в одной области СССР, выныривал в другой под другим именем, но никогда с более низким рангом, наоборот, идя все время вверх. Совершенно противоположным ему был Мишка Уваровский, не то беспризорный, не то из уголовной семьи. Он с детства проявлял наряду с удивительным физическим уродством такое же моральное, и, начав с пионеров, мелким доносчиком, дошел до чина лейтенанта МВД. Мишкин лоб был не выше двух пальцев, голова уродливой формы была покрыта черными без блеска по-звериному густыми, как шерсть, волосами. Насупленные густые брови кустами нависали над малюсенькими, тоже по-звериному злыми и хитрыми глазками. Кто-то про Уваровского сказал, его не родили, его кто-то выдумал. Таких, как он, можно найти только в фантастических романах или страшных кинокартинах, да и то самый доверчивый человек усомнится, не переборщил ли писатель или гример. У всех, кто избрал своей профессии работу в учреждениях подобных гестапо, ЧК и прочих в странах абсолютного террора, глаза первые выказывают всю мерзость их натуры. В их глазах нельзя прочесть ни одной мысли. Они плоские, не мигающие, и только огонек ярости, который иногда вспыхивает в муте зрачков, вносит в них на момент жизнь. Вот такими были глаза Мишки Уваровского. Нос у него был с детства сломан. И так сильно, что тупой конец его торчал вверх по обезьяньи, показывая подвижные заросшие изнутри волосами ноздри. Тяжелая нижняя челюсть была выдвинута вперед, и в редкой улыбке, обычно плотно сомкнутые, раздвинувшись в какую-то гримасу, губы показывали ряд кривых, пожелтевших от курева зубов, и остроту звериных клыков. Растительность на его лице была богатая. Мишке приходилось бриться от самых глаз, и только полоску лба ему не надо было для бритья намыливать пеной. Уваровский любил играть на гитаре. Под свой примитивный аккомпанемент в 2-3 аккорда он пел гнусавым тенорком для увеселения Цировского похабные пародии на русские народные песни. Язык его был присыпан гнусной прибауточной бранью. Он здорово отхватывал ГПК, выделывая кренделя кривыми дугой ногами к неистовому восторгу западных посетителей. Он умел притвориться добродушным дурачком, хотя в этом мешала ему отталкивающая наружность. Но он далеко не был глуп. Под его шерстяной шевелюрой крепко работал мозг, вооруженный несокрушимой преступной логикой. Он замечал все лучше и быстрее других МВДистов. Он на лету схватывал настроение допрашиваемого, все взвешивал тут же и умел использовать людей. Даже ничтожный знак, случайное слово, невольную интонацию голоса для того, чтобы подвести итоги и загнать свою жертву в угол. У него 2 и 2 совершенно неожиданно могли дать результат 15. И делал он это с обезьяньей хитростью к полному удовольствию начальства. Мишка Уваровский никогда не хвастался своими методами дознания. Он предпочитал допрашивать с глазу на глаз. Когда его спрашивали, как он добился результата, он предлагал такому любопытному испытать его систему на себе. И, довольный своей остротой, ржал прямо в физиономию собеседника. Поэтому ему передавались самые упорные случаи, и неудовлетворительных результатов не бывало. Обвиняемый всегда во всем признавался, и его подпись под признанием скреплялась росчерком Уваровского. По этому признанию арестовывались следующие жертвы, выковывалась целая цепь связи людей, и одни тянули за собой других, падая, как кости домино, прямо в лапы Мишки Мандрила. Часто, очень часто признавшийся вдруг выбывал из списков, и на кладбище за отелем прибавлялся еще один холмик. Уваровского до смерти боялись женщины. Даже самые падшие, огрубевшие, привыкшие к любым требованиям и извращениям мужчин. Его это радовало. Он находил в этом особое волнующее наслаждение. И страх в глазах той, на которую пал его выбор, заставлял его трястись, как в лихорадке от страсти. Говорили, что он специализировался на насилиях, которыми отличились советские победители. Говорили, что когда он хозяйничал в Граце, куда попал сразу после войны, эти мимолетные экскурсии в мир эротики оставили после себя не один труп. Он, в общем, этого не скрывал, особенно перед Цировским. И часто, выпив в комнате своего полкаша со всеми подробностями к удовольствию того, рассказывал о своих похождениях.